Андрей Курпатов. «Чертоги разума. Убей в себе идиота». Книга для интеллектуального меньшинства. Абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться. Эту книгу я с благодарностью посвящаю участникам первого набора Академии смысла. Я знаю то, что ничего не знаю, но другие не знают даже этого. Сократ. Господи, какие же все чудовищные идиоты! У кого из вас хотя бы раз в жизни не промелькнула в голове эта мысль? И вы правы, таково реальное положение дел. Но проблема в другом. Вслушайтесь еще раз в эту сентенцию. Все идиоты. Да, ключевое слово в этом высказывании – все. Мы все с вами идиоты. Нет, не клинические, конечно. Не те, кого держат в специальных психоневрологических интернатах. Мы идиоты в жизни, или, как еще говорят, по жизни. Мы можем как угодно объяснять себе свои промахи и неудачи, отсутствие крепких и приносящих радость отношений, свое чувство одиночества и то, почему наши мечты ежедневно гибнут под напором бессмысленной прокрастинации. Но все эти объяснения и самооправдания, что называется, в пользу бедных. Если наша жизнь не такова, какой мы хотим ее видеть, просто абсурдно считать себя неподражаемыми умниками и умницами. Мы, очевидно, не можем с ней справиться. Она нас не слушается, и мы не знаем, что с этим делать. А как вы назовете человека, который не может справиться с самыми очевидными и важными для него вещами? Идиотом! Конечно, это разрыв шаблона. Мы же и вправду считаем себя умными. Более того, мы считаем себя даже самыми умными. В споре, в дискуссии, выясняя с кем-то отношения. Мы всегда правы и всех умней. И нас не смущает даже тот факт, что это чисто статистически невозможно. По крайней мере, все уж точно не могут быть самыми умными одновременно. Но нас это не смущает. Мы верим в себя. И вот это как раз та самая глупость, идиотия. Скажу вам по секрету, что я ни разу не встречал идиота, настоящего, клинического, в интернате или в психиатрической больнице, который бы считал себя глупее остальных постояльцев его палаты. Впрочем, и врачей, я полагаю, они тоже не считали, мягко говоря, слишком умными. Если же вас когда-нибудь угораздит заболеть Альцгеймером, шансы, надо сказать, велики, то вы будете жаловаться на что угодно, что стали плохо слышать, видеть, помнить. Но вы не будете жаловаться на собственную глупость, которая всем окружающим будет очевидна как белый день. В общем, фишка в том, что заметить собственную глупость практически невозможно. Чуть позже я объясню почему, но причины сейчас не так уж и важны. Для начала важно просто осознать этот факт. Мы слепы в своей глупости к собственному жизненному идиотизму. Без этого осознания, без принятия этой жестокой правды, доступ к чертогам нашего разума в буквальном смысле этого слова забетонирован. Невозможно решить задачу, если в исходные данные вкралась фундаментальная ошибка, а потому начать нужно с ревизии реального положения дел. Мир, в котором нас угораздило себя обнаружить, мир чрезвычайной сложности. Нет физиков, которые знали бы всю физику, математиков, которые бы знали всю математику, биологов, которые знали бы всю биологию, врачей, которые бы знали всю медицину, экономистов, которые бы понимали всю экономику, программистов, которые бы все знали про информационные технологии. Это просто физически невозможно. Каждый из нас знает и понимает только какой-то мизерный фрагмент реальности. И даже его, этот фрагмент, без внешних источников информации мы знаем, честно говоря, так себе, а то и вовсе откровенно плохо. Но посмотрите на то, что творится в сети. Это же просто какой-то карнавал-парад интеллектуального самолюбования. Всякий считает своим долгом высказать свое личное мнение по любому вопросу, даже если он ни бельмеса в нем на самом деле не понимает. Странная и глупая самопрезентация. Зачем самолично выставлять себя дураком? Но нет, даже этого не замечают. Причем, если бы такое личное мнение было основано на достаточном массиве фактов, действительно проработанных комментатором, то еще куда ни шло. Но ведь подавляющее большинство этих мнений основано на других личных мнениях той же степени достоверности. Наш мир просто кишит псевдокомпетентными мыслителями, горе-профессионалами, самоуверенными начальниками, недовольными всем и вся подчиненными, журналистами, которые ни в чем детально не разбираются и лепят все подряд, блогерами, которые заняты исключительно ростом подписчиков и монетизацией своей площадки, политиками, которым в принципе все равно, что они несут, главное, чтобы народу нравилось, и так далее, и тому подобное. Вы думаете, кто-то из них осознает собственную глупость? Да ни секунды! Все в полном восторге от себя. У человека есть мнение, и он будет его себе мыслить. Почему? Откуда? На чем основано? С какой стати? В связи с чем? Каковы аргументы? Где подтвержденные факты? Это никому не интересно. Главное для нас – высказаться, заявить о себе граду и миру. В результате все эти заявления превращаются в бессмысленный гомон голосов, человекоподобный ор, а на деле никто никого не слышит. Впрочем, это, кажется, уже никого и не беспокоит. Беспокоит другое, хотя и немногие осознают это отчетливо. Беспокоит скука, внутренняя опустошенность, отсутствие мотивации и желания что-то делать, к чему-то стремиться. Современный человек не может сказать, чего он хочет. У него вроде бы все есть, все неплохо. Но чего-то не хватает, а чего – непонятно. Возникает тоска. Накатывает чувство одиночества и бессмысленности существования. Тягостное ощущение отсутствия внятных перспектив и упадок сил. Мы как шарики, из которых вдруг выпустили воздух. Чтобы заглушить эту боль, эту внутреннюю пустоту, мы начинаем суетиться и пичкаем себя новыми порциями информационного потребления. Кино, сериалы, шоу, новостные ленты. Мы заедаем таким образом внутреннюю пустоту. Только вот если человека, заедающего свой стресс фастфудом, легко заметить по весьма округлым формам, то информационное ожирение, которым мы страдаем все поголовно, заметить не так-то просто. Реальные интересы людей свелись к весьма нехитрым потребностям: вкусно поесть, выпить, посмотреть что-нибудь веселенькое или, наоборот, страшненькое, помечтать о чем-нибудь. При этом на работе желательно не напрягаться, ездить в отпуск, тусить с кем-нибудь по случаю, заводить новые сексуальные связи. И все это фоткать. Мы как будто стыдливо прячем свою жизнь за лоском всех этих бесчисленных отфильтрованных фотографий. Мы вывешиваем их в своих профилях на потребу толпе, которой на самом-то деле совершенно на них наплевать. Но сколько бы мы ни трудились над этой своей витриной, ей предстоит та же участь — быть пролистанной. Но все ушло в этот никому не нужный кадр. Мы перешли от цивилизации текста и мысли, цивилизации Гутенберга, к цивилизации братьев Люмьер, бегущим по экрану картинкам и бесплотным фантазиям. Да, само наше мышление перестало структурировать информацию. Оно стало изобразительным. Люди больше не читают длинные тексты. В них слишком много букв. Но зато они готовы часами рассматривать картинки в Инстаграм. При этом подписчики социальных сетей Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Ютуб настолько теряют ощущение времени, что проводят за этим занятием, лишенным всякого смысла, в 2,5 раза больше времени, чем им кажется. То же самое касается и интернет-шоперов, и любителей компьютерных игр, и всех прочих, кто бессмысленно зависает в сети. Происходит системное искажение восприятия и у тех, кто создает контент, и у тех, кто его потребляет. Конечно, листая новостную ленту, вам кажется, что вы в этот момент о чем-то думаете. Но это только иллюзия. Думать и воспринимать информацию – это два несовместимых друг с другом психических процесса. Поэтому или одно, или другое. И, как правило, это, к сожалению, отнюдь не мышление. Интересно, вас еще удивляет собственное желание воскликнуть «все идиоты»? А вы еще помните, что ключевое слово здесь – «все». Мы все, каждый из нас, находимся сейчас под этим ударом наступающей цифровой цивилизации. Выстоит лишь интеллектуальное меньшинство, которое будет способно осознать существующие риски и найдет средства противостоять им. Этой книгой Я надеюсь внести свой посильный вклад в борьбу за сохранение разума. Впрочем, я не обольщаюсь. Думаю, что многие мои читатели уже объелись букв, хотя мы даже не добрались до главной темы книги. Что ж, сожалею, но много званых, да мало избранных. И тем, кто готов двигаться дальше, придется принять для себя непростое решение. Нам нужно признать в себе идиотов. Это неприятный, но необходимый шаг. Если, конечно, мы действительно хотим перестать ими быть, а такое желание, насколько я знаю, есть далеко не у всех. Желание — это чувство, ощущение. А хотеть чего-то теоретически, абстрактно — это оксюморон. Так что если вы этого чувства не испытываете, то глупо себя обманывать. У вас его нет, а без него у вас ничего не получится. Просто не мучайте себя. Да, всякий из нас хочет успеха, достижений и сбычи мечт. Но это не желание, не действительная внутренняя потребность, а лишь фантазии. Нельзя хотеть выдуманное. По-настоящему хотеть можно лишь хорошо продуманное. Поэтому всякое действительное желание рождается из понимания, из осознания. Желание, наполняющее жизнь смыслом и ценностью, это нечто, что должно возникнуть и созреть внутри вас. Именно для этого нам и нужно наше мышление, наш ум. Лишь благодаря мышлению мы сможем понять, чего же мы на самом деле хотим и что нам на самом деле нужно. Лишь оно подскажет нам, как получить желаемое. Но если вы уже считаете себя всех умней, если вы уже думаете, что вам все понятно, как тогда вы сможете совершенствовать свой ум? Так что тут только два варианта. Вы или уже имеете то, что вам нужно, но тогда не надо расстраиваться и быть недовольным, можете наслаждаться моментом. Или же вы пока не имеете того, что вам нужно, а следовательно, развивать свой ум вам необходимо. Вы еще не всех умней. Если вам действительно все понятно, если вы и в самом деле всех умней, вы должны быть впереди каждого из нас, причем на милю. Впереди и по всем возможным направлениям. Иметь лучшую личную жизнь, лучшие отношения с родственниками, лучшие карьерные достижения, лучшие показатели бизнеса и цифры доходов. Если же это не так, то не обольщайтесь. Вашему уму еще есть куда расти. Это нормально. Нет никого, кто был бы всех умней. Но кто-то действительно хочет изменить свою жизнь, а другим только кажется, что они этого хотят, а на самом деле их все устраивает. Да, мы все по-своему идиоты. Кто-то потому что считает себя самым умным, не имея на то никаких оснований. Кто-то потому что понимает свою ограниченность и желает добиться большего. Первым моя книга не поможет. Не тратьте время. Она написана для вторых, для тех, кто не убоится признать в себе идиота, чтобы избавиться от него. Таков путь. А то, что вам рассказывают в разнообразных бестселлерах про мышление, про тренинги интеллекта, к сожалению, чистой воды профанация. Освоение собственного мышления требует действительной внутренней трансформации, реальной и большой работы над собой. Поэтому я не могу обещать, что будет легко, что будет просто, что ответы лежат где-то на блюдечке с голубой каемочкой, и нам надо лишь добежать до этого секретного места. Такого места нет. Но я уверен, что если вы превратите чтение этой книги в собственное внутреннее путешествие по чертогам вашего разума, то жизнь, властью над которой вы пока не обладаете, неизбежно начнет меняться. Вы научитесь ощущать в себе собственное мышление и увидите ответы на все свои главные вопросы. Итак, если вы хотите убить в себе идиота, для начала признайте, что он в вас есть. А я расскажу, что делать дальше. Поехали! Вместо введения. Информационная псевдодебильность. Клетка пошла искать птицу. Франц Кафка. Этим введением я хочу обосновать значимость того, о чем мы будем говорить дальше. До тех пор, пока мы не осознаем серьезность и истинные масштабы проблемы, всякие наши попытки решить ее обречены на неудачу. Правда в том, что мы живем в эпоху массового оглупления. Люди в буквальном смысле тупеют. И этому есть объективные научные доказательства. Не удивляйтесь, что данное исследование было проведено на лицах, страдающих шизофренией. Очень многое из того, что мы знаем о здоровье, нам объяснили именно болезни. То, что шизофрения в последнее время стремительно меняется, скажет вам любой психиатр. Шизофреники, так сказать, пошли не те. Что-то с ними не так. Но что, собственно, изменилось? Это и решила узнать сотрудница Высшей школы методологии Ольга Андреевна Литвиненко, работая над диссертацией под руководством профессора, доктора медицинских наук Анатолия Николаевича Алехина. Представьте, что мы получили доступ к архивным историям болезней шизофреников, которые родились где-то в 60-х, в начале 70-х годов прошлого века. Психика этих людей и их способность к интеллектуальной деятельности полностью сформировалась в доцифровую эпоху. Теперь проводим анализ структуры бреда, который производит их больной мозг. В общем и целом, этот бред характеризуется невероятной сложностью и вертикальной структурой. То есть все сходится к некоему единому центру силы. Он детализированный, и все в нем связано со всем. То есть это такая мощная конструкция, замысловатая, парадоксальная, но при этом очень цельная. Помните фильм «Игры разума» о выдающемся математике и нобелевском лауреате Джонни Нэше, его играл Рассел Кроу. Он, как известно, страдал шизофренией, и внутренняя картина его болезни очень хорошо показана в этом фильме. Джон вдруг обнаруживает сложные взаимосвязи между разрозненными событиями. Через газетные статьи ему вдруг начинает поступать секретная информация. В обрывках разговоров он слышит указания на конкретные действия. Он говорит с несуществующими людьми и понимает, что все вокруг участвуют в заговоре. По ночам к нему приезжают сотрудники спецслужб в черном и обсуждают с ним выполнение его задания. Его гараж, в котором он собирает свой безумный пазл, испещрен заметками, вырезками из газет, фотографиями, графиками, схемами, расчетами и тысячу связующих нитей. Да, таким бред был раньше. Я и сам хорошо помню таких шизофреников с тяжелейшим параноидным синдромом, с мистическими и фантастическими галлюцинациями. Помню тех, кто ощущал себя подопытными инопланетян. Они ставили на них эксперименты, чтобы изучить человечество. Помню тех, что разговаривали через телевизор с Борисом Ельциным, потому что только им, этим моим пациентам, президент России мог доверить управление страной. Помню и тех, кто чувствовал себя орудием Бога, и тех, кто сам считал себя таковым. Конечно, по мере того, как болезнь прогрессировала, разрушая функциональную структуру мозга пациентов, их бред уплощался, терял былую цельность, примитивизировался. Спустя годы личность больного и вовсе казалась множеством отдельных мерцающих осколков, словно кусочки разбившегося зеркала. Но если мы возьмемся исследовать шизофреников, сформированных цифровой эпохой, то есть тех, кто родился уже в 90-х годах, то дебют их шизофрении начинается, как кажется, непосредственно с этой, последней фазы. Причем это уже даже не битое зеркало, а просто какая-то стеклянная крошка. Бред современных молодых пациентов, а эта болезнь начинается, как правило, в относительно молодом возрасте, лишен всякой структуры. В нем нет прежней вертикали, единого центра, к которому сходятся все нити повествования. Нет и прежней связности элементов бреда. Буквальный хаос. Они вываливают на психиатра набор очень странных и примитивных идей. То соседка как-то не так посмотрела, то что-то странное говорили какие-то люди на улице. И сотрудники недолюбливают, и начальник что-то замыслил, и тому подобное. А в остальном – просто тягостное состояние тревожности, неопределенности, неясности. Конечно, содержание наших голов полностью зависит от культуры, в которой мы сформировались. Поэтому и у шизофреников, заболевающих в разные периоды истории, разное содержание бреда. В XIX веке, например, преобладали черти и прочие потусторонние силы. В XX – похищение инопланетянами, преследование спецслужбами. Часто больным казалось, что над ними проводятся какие-то секретные эксперименты. Другие мнили себя известными историческими личностями. Третьи считали, что именно из-за них случились мировые войны или что-нибудь еще в этом роде. Но речь сейчас не о содержании бреда. Речь о его структурной перестройке. Сам способ построения истории у больных шизофренией был сложным, а сейчас стал простым, примитивным. То есть был как бы большой художественный роман с массой линий повествования и сквозным сюжетом, а тут вдруг стал какой-то колобок или даже, прошу прощения, репка. Теперь давайте подумаем вот о чем. Шизофрения – это эндогенное заболевание. То есть оно продиктовано наследственностью, и непосредственными биологическими причинами. Понятно, что и нейрофизиология, и биохимия шизофрении, какими были 30 лет назад, такими и остались. Всеобщие генетические трансформации не происходят за столь короткий промежуток времени. Так почему же в таком случае мы наблюдаем столь фундаментальные изменения в структуре бреда? Что изменилось в нашей жизни? Что так повлияло на сам способ, которым мозг душевнобольного человека реконструирует реальность? Почему он, этот больной мозг, раньше видел системы и структуры, а сейчас окрошку и битое стекло? Кроме самой структуры информационной среды и способов потребления информации, не изменилось ничего. То есть раньше мозги шизофреников могли создавать сложные структуры и мощные интеллектуальные конструкции, а потом с этими изменениями в информационной среде эта их способность чудесным образом куда-то исчезла. Но разве все мы не находимся в одной информационной среде с теми, кто заболел или кому только предстоит заболеть шизофренией? Думаю, что все. Но если в случае шизофрении нам есть что с чем сравнивать, бред раньше и бред теперь, то в случае здоровых лиц что тут и как сравнишь? Мы же все в одной лодке. Это происходит с каждым. То есть если все мы, пока лишь допустим это, разучились строить сложные интеллектуальные конструкты, а по шизофреникам мы видим, что это так, то как это заметить? Если наше мышление становится все более плоским, поверхностным, бесструктурным, то это превращается в новую норму. А если что-то нормально, то оно и не очевидно. Цифровое слабоумие. Состояние, о котором я рассказываю, уже получило название информационной псевдодебильности, но оно не является психическим заболеванием. В случае олигофрении это действительно болезнь. У человека физически поражены ткани мозга, отчего он страдает умственной отсталостью. В зависимости от выраженности умственной отсталости выделяют несколько степеней этой болезни – идиотию, имбецильность и дебильность. Здесь же ничего подобного не происходит. Это скорее тот способ, которым человек привыкает думать, будучи на постоянном крючке информационного потребления. Кроме того, не следует путать информационную псевдодебильность с понятием «цифровое слабоумие», которое сейчас также активно появляется в обиходе специалистов, занимающихся детским развитием. Еще в 2000-х ученые забили тревогу. Выяснилось, что время, проведенное ребенком у простого телевизора, прямо коррелирует с тем образованием, которое человек получит к 26 годам. В США дети, которые смотрели телевизор меньше часа в день, почти в половине случаев получили высшее образование. И только 10% из них не получили никакого, даже школьного. Те же, кто смотрел телевизор более 3 часов в день, в 25% случаев не получили вообще никакого образования, и только 10% из них смогли закончить вуз. Последующие исследования, проведенные уже в наши дни, показывают, что у ребенка, который буквально с младенчества пользуется гаджетами, наблюдаются проблемы с вниманием и запоминанием. Это сказывается на качестве его суждений и способности решать интеллектуальные задачи, а соответственно и на успеваемости, отношениях со сверстниками, родственниками, умении контролировать свои эмоции и так далее. К сожалению, родители все чаще стали использовать смартфоны и планшеты в качестве бэби-ситера для своих детей. Родителей понять можно. У них мало времени и напряженная жизнь. Но за все приходится платить. В данном случае плата взимается в виде синдрома дефицита внимания у собственного ребенка, патологической гиперактивности или цифрового слабоумия. И это уже в некотором смысле болезнь, поскольку она обусловлена проблемами формирования детского мозга, но не генетическая, а приобретенная. В общем, нельзя сказать, что мы с вами заболели своей псевдодебильностью. Мы страдаем от последствий своей болезненной информационной зависимости. В случае последовательного и системного ограничения потребления информации способность к качественному мышлению вернется. Но, как мы видим, реалии современного мира толкают нас к обратному. Теперь попробуем понять, в чем именно состоят эти структурные изменения информационной среды, той самой, в которой живет наш с вами мозг. Первое – обстоятельства. Цифровая зависимость. Неприятно это признавать, но мы все стали информационно зависимы и потребляем информацию безостановочно. День современного человека начинается с того, что он молитвенно прикладывается к мобильному телефону. Пропущенные сообщения, уведомления, почта, новостная лента. Впрочем, с этого момента он уже с ним и не расстается до самого отбоя. Это наша новая ладанка, наш новый священный ковчег, крест животворящий, можно сказать. Люди сидят в телефоне, находясь в одиночестве, общаясь с друзьями, на свидании, на работе и на общественных мероприятиях. Они сидят в нем, когда идут, когда засыпают, когда ведут машину. Как только возникает какая-то пауза, человек автоматически тянется за телефоном, чтобы снова припасть к своей хоббитовской прелести. Помните, еще не так давно мы могли забыть телефон дома, но теперь такого больше не случается. Он стал нашим физическим продолжением, дополнительным и обязательным органом нашего тела. Ограничение интернета, отсутствие связи и Wi-Fi воспринимаются современным человеком как ограничение свободы, как наказание по приговору суда, а для некоторых это и вовсе высшая мера. Есть, конечно, еще компьютеры, планшеты, геймпады, VR-очки и прочие гаджеты, но это все одного поля ягоды. Мы сами того не заметили, как полностью погрузились в цифровую среду. Хотя она-то, по большому счету, находится пока лишь на этапе своего становления. Публика еще фанатеет от неуклюжих инстаграмов и новоявленных чат-ботов. Но скоро технологии искусственного интеллекта обучатся визуализировать тексты и речь. К этому прибавится неотличимая от действительной виртуальная реальность, а также будут созданы механизмы имитации нашего физического присутствия в месте действия. И тогда уже все. Мы в буквальном смысле этого слова безвозвратно уйдем в сеть. Уже сейчас современные подростки проводят в интернете более 6 часов в сутки. И это в среднем. А им еще надо когда-то спать, выполнять домашние задания, заниматься спортом, есть, перемещаться, с кем-то общаться офлайн, мыться, ходить в туалет, наконец. Впрочем, есть и ходить в туалет они, как вы, наверное, и сами знаете, уже вполне освоились, не покидая интернета. Проще простого. Мне часто приходится сталкиваться с утверждением, что чем больше информации, тем лучше. Мол, много – немало, и это хорошо. Хорошо-то хорошо, но те, кто так говорит, совершенно не понимают механики работы нашего мозга. Делать вывод, не видя ситуацию в целом, это просто глупо. Вот, например, много кислорода. Это хорошо или плохо? А много воды? Плохо или хорошо? Или калорий, например? Ведь вроде бы полезные штуки, правда? Избыток кислорода приводит к поражению тканей организма и смерти. Избыток воды – к нарушению функций почек, отекам и сердечной недостаточности, не говоря уже о наводнениях и утопленниках. А что с людьми делают избыточные калории, вы и сами, полагаю, знаете. Да, и от них тоже умирают. В общем, если нам кажется, что нечто хорошо, это еще не значит, что оно хорошо в таких количествах. Так и с информацией. Наш мозг подготовлен природой к определенным объемам потребления информации. Эволюция не готовила его к гиперинформационной среде. На самом деле происходит вот что. Наш мозг действует по принципу экономии, поэтому, сталкиваясь с двумя задачами, он, естественно, выбирает ту, что попроще. Для начала давайте поймем, как это работает. Вы можете прочитать толстую и сложную книгу, где много букв, а можете посмотреть веселые картинки в Инстаграм или ВКонтакте. Что выберет ваш мозг? Веселые картинки. А сколько там таких картинок? Бесконечное множество. И все. Вы залипли. Теперь разберемся в том, как на это реагирует внешний контур, то есть окружающая, так сказать, нас среда. Не секрет, что все производители медийного контента, хоть телевизионного, хоть ютубного, находятся в бесконечной и беспощадной конкуренции друг с другом за рейтинги и количество просмотров. И вот эти производители видят, как интерес аудитории неумолимо склоняется к простым темам и примитивному юмору, к коротким и бессмысленным формам. Что происходит дальше? Производители вступают в гонку за примитивизацию контента. У них теперь соревнования. Кто сделает проще, глупее, дурнее, ярче? Кто сделает, тот и получит основной кусок общего рекламного пирога. А поскольку деньги там крутятся большие, побороться есть за что. и борются, не покладая рук. Когда я почти 15 лет назад пришел на телевидение, там существовала такая присказка. Давайте встанем на четвереньки, уткнемся в телевизор и посмотрим на свою работу глазами нашего зрителя. Сейчас, впрочем, телевизионщики и сами уже передвигаются по-пластунски. Дальше падать некуда. О других медиа я уж и вовсе молчу. Кто-то, впрочем, опять-таки весьма глубокомысленно изречет, что, мол, всегда так было. Глупое зрелище для плебса и высокое, чистое, вечное для тех, кто понимает. Глубокомысленная глупость. Сложное, высокое, чистое, вечное являлось в прежние времена пропуском в высший свет, куда люди стремились, потому что жизнь внизу иерархической пирамиды была тяжелой, если не сказать ужасной. Сейчас нет ни того света, ни той пирамиды, по крайней мере, в человеческих головах, а потому и сложное тоже тает на глазах. Поскольку общий уровень контента снижается, а это так, даже интеллектуальный, казалось бы, продукт на самом деле становится менее интеллектуальным. Лишь на общем фоне, где царствует абсолютный примитив, он кажется чем-то особенным. Но это вовсе не значит, что он действительно сохраняет прежнюю сложность. Думаете, что это проблема медиаиндустрии? И снова сомнительный аргумент. Контент – это то, что формирует нас, хотим мы этого или нет. Вы то, что вы знаете. Если сложного контента все меньше, а потреблять его все сложнее из-за бесконечного числа отвлекающих факторов, то скоро уже не будет и сложного человека. Царство примитива – это уже новая реальность. Но скоро это уже будет даже не царство, а иго. Кто-то скажет, что ничего плохого в этом бесконечном потреблении информации нет. Так, впрочем, говорит любой человек, страдающий патологической зависимостью, хоть алкоголик, хоть наркоман, хоть игроман. Мол, да, есть издержки, но в целом дело верное. Правда в том, и это доказано во множестве научных экспериментов, что наше сознание не мультизадачно. Поэтому вы или потребляете информацию, или думаете. Или одно, или другое. Вы не можете делать то и другое вместе. О нейрофизиологических механизмах этого явления мы будем говорить чуть позже, а пока приведу такой научный факт. Если же вы все время потребляете информацию, то когда вам думать? Ответ очевиден – вам некогда. И с интеллектуальной функцией мозга происходит примерно то же самое, что с телом космонавта, который многие месяцы находился в невесомости. Мышцы атрофируются, и ему требуется помощь экзоскелета. Впрочем, именно подобный экзоскелет для мозга современные технологии нам как раз и предлагают. И правда, человеку все меньше и меньше нужно о чем-то задумываться. В любой ситуации у нас под рукой есть мобильный телефон, и скоро этого будет достаточно для решения вообще любой сиюминутной проблемы, с которой вы только можете столкнуться. Вы не только всегда можете себя развлечь с помощью телефона, но и знаете, например, как вам куда-то попасть. Спасибо картам, навигаторам, рекомендательным сервисам, приложениям, в которых указаны все возможные пункты назначения, от аптеки и музея до публичного дома. А если что-то пойдет не так, вы всегда сможете обратиться к какому-то другому сервису и все уточнить. Раньше вы должны были продумывать все свои встречи заранее и до мелочей. Где конкретно вы встречаетесь, в котором часу или, например, какой код на входной двери, что сказать на проходной, насколько вы можете опоздать и так далее. Если у вас только домашний телефон, то найтись или предупредить визави о задержке, не обговорив это заранее, вы не могли. Точно так же вы можете не задумываться, сколько у вас при себе наличных. Сейчас у вас есть карта, есть деньги на телефоне, какие-нибудь Яндекс.Деньги в конце концов. Тогда как в прежние времена, отправляясь за покупками, вы всегда должны были подумать о том, что будете покупать и сколько денег вам для этого потребуется. То есть это был процесс постоянного и полноценного обдумывания, прогнозирования будущего, причем в деталях. У моей мамы в доцифровые времена дважды воровали кошелек в магазине, и она всегда знала до последней копейки, сколько там было денег. Сейчас никто такие мелочи в голове не держит. С одной стороны, это и неплохо. Зачем всякую ерунду запоминать? Но с другой стороны, мозг больше не нуждается в том, чтобы заглядывать в будущее. Он больше не строит модели будущего. Он не видит нас в нем. Поэтому не удивляйтесь, если не знаете, чего хотите на самом деле и что для вас по-настоящему важно. Конечно, как тут захотеть чего-то в будущем, если самого этого будущего в нашей голове толком нет, не простраивается, не рисуется. Зато у нашего мозга есть теперь цифровой экзоскелет. Оплата любого рода услуг, такси, покупка цветов или пиццы, бесконечный шопинг в интернет-магазинах и на интернет-барахолках – это все на раз-два. Мобильные приложения позволяют вызвать курьера или сексуального партнера, найти человека, который погуляет с собакой, посидит с ребенком, обучит его иностранному языку и заодно уберется в доме. Там же, в интернете, вы найдете книги, игры, фильмы, сериалы и так далее. Раньше все это было нужно искать в действительной реальности, в пространстве и времени. Вы должны были знать о том, что вам нужно, на своем опыте, держать это в голове, иметь огромную и чрезвычайно сложную карту реальной жизни с местами, людьми, предметами, возможными сложностями, договоренностями и так далее. Сейчас ничего этого больше не нужно. Достаточно нескольких кликов. Конечно, эта цифровизация невероятно упрощает нашу жизнь. На 100%. Впрочем, она упрощает жизнь не столько нам, сколько нашему мозгу. А это, в свою очередь, упрощает наш мозг. Добравшись куда-то по навигатору, вы не запомните дороги. Ваш мозг просто не станет себя этим утруждать. Если же вы едете без навигатора, он, напротив, будет схватывать массу подробностей и деталей, запомнит их и построит сложные связи внутри себя. Вы спросите, а зачем нам запоминать всю эту ерунду? И я отвечу, совершенно бессмысленно. Как нет смысла, например, в спортивных тренировках? Ведь ни медали, ни денежные призы за них не дают. Они пригодятся вам позже. А прямо сейчас? Да, смысла нет никакого. Так что дело не в том, что вы запоминаете что-то, что вам потом будет нужно. Дело в том, что ваш мозг учится таким образом строить сложный интеллектуальный объект. Некую структуру, которая состоит из множества элементов. Он эту структуру складывает, прокручивает, тренирует тем самым свои внутренние связи и развивает специфические отделы коры головного мозга. Впоследствии вы сможете использовать эту его способность к сборке сложных интеллектуальных объектов при решении других задач. Если, конечно, эта способность будет в вашем мозгу сформирована. Так что с деньгами, дорогой и так далее это лишь маленький и почти несущественный пример. Если он нравится, подумайте о множестве других цифровых экзоскелетов, которые лишают ваш мозг необходимой ему тренировки. Пораскинув мозгами, вы обязательно убедитесь в том, что ваш мозг уже начал халтурить и прогуливать занятия. Главное – не прятать голову в песок, и вы увидите, что цифровые сервисы, подменяя работу вашего мозга, уже оставляют вас в дураках. Ну или, если угодно, превращают в идиотов. Правда в том, что если наш мозг не тренировать, и именно в таких мелочах, то он не решит и сложной задачи. Олимпийские чемпионы не начинали с веса штанги в 200 килограммов, с двухметровой высоты планки для прыжка, с тройных тулупов. Сначала они учились держать гриф штанги, прыгать через лужу или просто держаться на коньках. Не следует думать, что мозг работает иначе. Это тренируемый орган, нуждающийся в серьезном и постоянном обучении. Если спортсмен забрасывает свои тренировки, он теряет форму. Впрочем, то, что он потерял физическую форму, легко засвидетельствовать. Проверьте его. А что, если за него на соревнованиях выступит андроид-двойник? Как вы об этом узнаете? Никак. Именно это и происходит с нашей интеллектуальной функцией, которая обзавелась теперь тем самым цифровым двойником. И как теперь понять, что мы потеряли интеллектуальную форму? Откажитесь на несколько дней от интернета, банковских карточек, гаджетов и прочей техники с электронной начинкой. И вы узнаете, на какую жизнь способен теперь ваш мозг. Результат, поверьте, будет немного шокирующим. Скорее всего, вы не сможете даже связаться со своими близкими и друзьями, потому что банально не знаете номеров их телефонов. Возможно, у вашего мозга был неплохой образовательный опыт в детстве и юности, в доцифровую эпоху. Но не думайте, что этого интеллектуального запаса вам хватит на всю жизнь. Во-первых, чем взрослее вы становитесь, тем вашему мозгу сложнее создавать новые связи. А во-вторых, если кто-то или что-то позволит ему расслабиться, поверьте, он сделает это с оттягом. Нейрофизиология зависимости. Группа ученых из университета Эмори в Атланте использовала фМРТ, чтобы отследить, что происходит в мозгу человека, когда он передает ответственность за принятие решений каким-то внешним силам, ФМРТ – современный метод нейрофизиологического исследования, функциональная магнитно-резонансная томография. Метод основан на регистрации уровня насыщения крови кислородом, вызванного изменением интенсивности кровотока. В рамках данного эксперимента внешними силами стали финансовые аналитики. Испытуемым предлагалось принять или отвергнуть некое финансовое предложение. Участникам объяснили, что им будут помогать авторитетные эксперты. Дальше перед человеком, помещенным в аппарат ФМРТ, появлялись предложения по сделкам и вложениям, а также высвечивалась рекомендация эксперта – принять или отклонить. Но в ряде случаев указывалось – мнение эксперта недоступно. Как вы думаете, вел себя мозг подопытных? Наверное, вы угадали. Если выдуманная экспертная оценка убеждала их принять предложение, они с легкостью его принимали. Если нет, тут же отклоняли. Собственно, в самом их мозгу было в этот момент тихо, как в танке. И только в тех случаях, когда испытуемые видели фразу «мнение эксперта недоступно», их мозг начинал работать, активизируя центры принятия решения в коре головного мозга. А теперь подумайте о том, что происходит с нами, когда мы обращаемся за помощью к разнообразным мобильным приложениям, агрегаторам и интернет-магазинам. Они представляют собой один большой рекомендательный сервис. Хотите лучший ресторан? Вот он. Гостиницу? Пожалуйста. Кино посмотреть? Вот лучшее. Музыку послушать? Пожалуйста. Подборка под настроение. Что-то почитать? Вот бестселлеры. Думаете купить фен? Прекрасно. А вот что купили те, кто интересовался данным товаром. Конечно, вам кажется, что вы всякий раз думаете, принимая соответствующее решение. Но это лишь иллюзия. На самом деле ваш мозг уже все решил – доверять предложению. Ведь в противном случае ему надо напрягаться, а это трата энергии и сил. Эволюция же научила нас экономить силы, если можно их не тратить. В результате вы оказываетесь в классической ловушке потребителя. Продавец знает, как продать вам товар. Это основа современного нейромаркетинга. На этом стоит сейчас вся экономика. Убедить людей купить то, что им на самом деле совершенно не нужно. На каждый год запланирован релиз новой серии того же самого продукта, поданного под новым углом. Новая модель iPhone. Вы просто обязаны это купить. Наш мозг больше не думает. Он бежит по проложенным за него тропам. Почему же мы этого не замечаем? Все из-за идиотского самомнения. Мы считаем себя умными. Нас, мол, не проведешь. При этом, если все стадо бросилось в загон, и нам туда надо. Причем впереди всех. Мы же их умнее. И вот вопрос. Решитесь ли вы убить в себе этого идиота, считающего себя самым умным? Не знаю. Но имеет смысл об этом подумать. Второе обстоятельство. Делегирование мышления. Мы, не осознавая того, делегируем цифре свою интеллектуальную функцию. Когда я рассказываю об этом в своих статьях и на лекциях, мне часто говорят, ну вот, раньше тоже все боялись, что из-за калькуляторов люди разучатся считать. Ну не разучились же? Довод, честно говоря, так себе. Предлагаю задуматься о том, что происходит на самом деле. У нашего мозга есть удивительная способность расширять границы нашей, так скажем, самости. Возьмите, например, вилку и попытайтесь понять, где ваш мозг ощущает конец вашей руки. Либо в том месте, где вы фактически держитесь за вилку, или там, где кончается сама вилка. Да, там, где кончается сама вилка, а также где кончается ручка, молоток, мухобойка, клюшка для гольфа и так далее. В противном случае мы бы просто не управились с этими предметами. Речь идет о феномене, который называется в нейрофизиологии схемой тела. Мозг как бы продолжает размеры нашего тела до границ инструментов, которыми мы пользуемся. Дело доходит до того, что автомобилисты, освоившись с конкретным транспортным средством, ощущают схему тела по границам своего автомобиля, если они, конечно, сидят при этом за рулем. Этот эффект является эволюционным приобретением. Вот как это происходит в случае наших ближайших родственников, которые научились пользоваться орудиями труда. Нейрофизиолог Ацисси Ирики исследовал нейроны теменной доли обезьяны, отвечающие за пространственную ориентацию. Выяснилось, что когда обезьяна получает лопатку, эти нейроны начинают реагировать на предметы, которые находятся в пределах досягаемости лопатки. Но стоит вам забрать у обезьяны лопатку, активность этих нейронов тут же спадает. Вот примерно такой же фокус наш мозг проворачивает и с интеллектуальными объектами. Да, вам кажется, что вы знаете телефоны ваших ближайших друзей, но знаете их не вы, а ваш телефон, которому вы делегировали свою память. Согласно последним научным исследованиям о поведении человека в сети, а их проведено гигантское множество, установлено следующее. Если мы имеем доступ к интернету и понимаем, как найти в нем ответ на вопрос, то мы искренне уверены в том, что и сами знаем этот ответ. Нет, мы не врем. Мы действительно так чувствуем. У нас есть ощущение, что знаем это, потому что наша самость как бы уже вобрала в себя весь интернет. То есть тут все точно так же. Вы чувствуете то, к чему прикасаетесь вилкой, чувствуете габариты своего автомобиля. Но это лишь иллюзия. Вы не можете чувствовать то, к чему прикасаетесь вилкой. На конце вилки нет тактильных рецепторов. И на бортах автомобиля, понятное дело, тоже. Но любая добротная психологическая иллюзия – мощная вещь. Впрочем, кто-то, вероятно, скажет, что это не только не проблема, но наоборот, счастье распрекрасное. Можно же не загружать мозг лишними фактами. Можно потратить его ресурсы на что-нибудь другое, подумать о чем-нибудь, например. Звучит, конечно, красиво. Но данный субъект не понимает самой важной вещи, которую мы все должны про себя знать. Человек думает не сознанием, он думает своим мозгом, подсознанием, если угодно. То есть тем, что в нем хранится, тем, что в него загружено. Этому вопросу я посвятил, возможно, большую часть книги «Красная таблетка», потому что он, на мой взгляд, важен принципиально. Современная нейрофизиологическая наука с полной определенностью доказала, наше сознание справляется лишь с решением очень простых задач, а все серьезные, сложные и важные решения принимает наш мозг. Он делает это сам, в обход сознания, и иногда даже постфактум не ставит его в известность о том, что решил. Но как мозг может думать сам по себе без нашего сознательного участия? Подробно мы начнем разбираться в этом уже с первой главы. А сейчас просто представьте себе кору головного мозга как большой сервер. На самом деле это весьма точная аналогия. В нем хранится какая-то информация, причем в распределенном виде. Здесь одно, там другое. Когда ваш мозг сталкивается с проблемой и испытывает озадаченность, он задействует ассоциативные связи между разными участками коры, пытаясь найти ответ. Он, подобно серверу, просчитывает информацию, которая на нем хранится, прорабатывает возможные варианты. Но как ему просчитать ту информацию, которой на нем нет? Если она хранится где-то на другом сервере, где-то в интернете, например, мозг ею не владеет и учесть ее, соответственно, не может. Более того, даже если вы обратитесь к интернету, успех вам еще не гарантирован, ведь ваше сознание зачастую не в курсе, какую задачу на самом деле решает ваш мозг. Так что интернет — это, конечно, штука хорошая. Но есть риск, что удача окажется не на вашей стороне. Вы просто там зависнете, отвлекаясь и снимая напряжение. Это приятнее, чем слушать навязчивое и невнятное бормотание своего мозга. Короче говоря, когда вы делегируете свою память цифре, вы не сохраняете в голове те интеллектуальные объекты, которые вам могут понадобиться, когда вы столкнетесь с какой-то действительной проблемой. Это касается любой ситуации. Необходимость принять креативное решение на работе, найти способ договориться с кем-то о чем-то, понять, почему люди реагируют на вас не так, как вам того хочется и так далее и тому подобное. Решая подобные задачи, вы будете бегать по замкнутому кругу своих ограниченных представлений. И дело кончится тем, что вместо решений вы произведете на свет набор плоских, никому не нужных объяснений. Лучшее, что вам дадут эти объяснения, это повод плюнуть на происходящее с высокой колокольни. Вы объясните себе, почему работа, которой вы занимаетесь, вам не подходит, почему договориться с этим человеком невозможно и так далее и тому подобное. И даже если допустить, что все эти объяснения верны, в чем я сильно сомневаюсь, они парализуют вашу деятельность. Они не дают вам никакого шанса разрешить ситуацию и выйти на следующий уровень. Вы просто уговорите себя, что плохо – это нормально. Но плохо – это плохо. А хорошо – это когда вы знаете, что делать и как добиться желаемого результата. Итак, знать, где вы можете что-то узнать, еще не значит знать это. Впрочем, проблемы на этом не заканчиваются. Дело в том, что места, где вы обычно ищете недостающую вам информацию, содержат в основном, как бы это сказать помягче, fake news. Просто подумайте о том, как работает любой поисковик. Конечно, он ориентируется не на смыслы, не на качество публикаций, а на количество просмотров и кросс-ссылок. А какое у нас большинство? Надеюсь, иллюзий на этот счет никто не испытывает. А насколько серьезную информацию это большинство ищет в сети, так что будет в выдаче? Это как с телепрограммами и печатными СМИ. Продается то, что пожелтее, попроще, да позабористее. Желтые газеты и таблоиды всегда продавались миллионными экземплярами, а научные журналы нужны скорее авторам статей, чтобы их тоже где-нибудь проиндексировали. Содержательный материал вы найдете в сети только в том случае, если ищете прицельно. То есть если вы уже знаете, что вам нужно найти. Проще говоря, сначала нужно знать, что искать, а потом уже начинать поиск. Не наоборот. Кроме того, чтобы мозг действительно усвоил что-то, он это что-то должен пропустить через себя. Проработать, поиграть этим, покрутить. Так что информационные выжимки, с которыми мы обычно имеем дело, взять, к примеру, ту же Википедию, это то, что хорошо бы делать самому нашему мозгу. Допустим, вы берете серьезную книгу о философии Сёрена Кьеркегора или книгу самого Кьеркегора и читаете ее. Вашему мозгу предстоит осмыслить большой массив данных, отделить главное от второстепенного, осознать, о чем пытается сказать автор, самостоятельно уловить смыслы, понять, в каком философском и историческом контексте они были сформулированы, вычленить выводы и так далее. Но при использовании Википедии этого не требуется. Там все уже разложено по полочкам. Тут вам и историческая справка, и квинтэссенция философии, и основные работы, и критика, а еще интересные факты и прочее. Пара-тройка страниц, и все, вы в дамках. Я не стану сейчас занудничать и объяснять, что Кьеркегора так не понять, а все, что написано о нем в Википедии, жалкая пародия на объективный анализ его жизни и творчества. Я даже не буду говорить о том, что, прочитав статью о нем в Википедии, вы ничего толком не запомните, потому что справочник — это не то, что наш мозг способен усваивать. Обращу ваше внимание лишь на главное. Когда есть статья в Википедии, ваш мозг получает формальное право. Больше не надо работать. И, конечно, он им воспользуется. Больше нет необходимости осмыслять сложные тексты, самостоятельно выявлять и создавать в пространстве собственного мышления сложные интеллектуальные объекты. Все сделано за нас, за наш мозг, кем-то другим. Впрочем, мы же и стремимся к легкости, к понятности. Мозг – слишком затратный орган нашего тела. Он потребляет 20% всей энергии, которую мы потребляем. Поэтому, если можно на его работе сэкономить, природа требует от нас экономить. Чем проще, тем лучше, говорим мы. И в каких-то случаях действительно это очень правильный подход. Но когда это становится для нас обычной практикой, наш мозг теряет важнейший навык – ориентироваться в сложном, понимать сложное, принимать сложные решения с учетом всех факторов. Не хочу, чтобы вы поняли меня превратно. Я не предлагаю вам перестать пользоваться Википедией. Нет, конечно. Ее, как и любой другой справочник, нужно использовать, но как подсказку, а вовсе не как источник фундаментальных знаний. Да, мы в целом начитаны, насмотрены и эрудированы. Мы живем в сложном мире и должны многое знать, следовательно, надо что-то упрощать. Да и как иначе, если информация в том же интернете постоянно и кратно увеличивается? Конечно, но нельзя не замечать и другого. Того, что содержание, с которым мы имеем дело, выхолащивается и уплощается. Оно сворачивается до каких-то милипусечных мемов, которыми мы жонглируем, подобно обезьянке в цирке. Обезьянка не знает смысла своих действий. Ее просто надрессировали подкидывать и ловить шарики. А мы не знаем смысла того, что мы знаем. Мы знаем, что мы вроде бы что-то знаем, слышали, а если нужно будет что-то уточнить, мы найдем в сети. Так мы превращаемся в умных глупых. Слышали звон, но не знаем, где он. Впрочем, знаем. В сети. Не в наших мозгах. Гениальное мышление. Вы никогда не задумывались, как так получилось, что все величайшие открытия, производными которых мы ежедневно пользуемся, были сделаны во времена, когда существовал дефицит информации, ограниченный доступ к ней? В это трудно поверить, но сейчас физики, стоящие буквально на передовой научной мысли, оживленно спорят о том, кто был точнее, Платон или Аристотель. Кто из них точнее описал то, как сейчас, заметьте, только сейчас, физики реконструируют наше представление о реальности квантового мира. Величайшие умы человечества – Сократ и Эпикур, Коперник и Галилей, Декарт и Спиноза, Ньютон и Лейбниц, Юм и Кант, Гаусс и Лаплас, Дарвин и Эйнштейн, Бор и Гейзенберг, Витгенштейн и Фуко, а также многие-многие другие жили в мире, где информацию нужно было хранить в голове. И именно их головы сварили такие грандиозные интеллектуальные объекты, которые позволили нашей цивилизации достичь нынешних вершин технологий и организации жизни. Исаак Ньютон говорил: «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». И понятно, что эти плечи он ощущал как сложные интеллектуальные объекты у себя в голове, а не штудируя Википедию. Но когда современному человеку думать? В среднем каждые 3 минуты мы получаем новые сообщения через СМС, мессенджеры, звонки, электронные письма, пуш-уведомления и так далее. На работе нам в среднем каждые 7-10 минут приходится переключаться на новую задачу. Но для того, чтобы наш мозг подготовился к решению задачи и загрузил в оперативную память все необходимые ему для этого факты, ему нужно 23 минуты. Так решаем ли мы вообще что-нибудь в этом своем бешеном темпе? Или мы лишь имитируем и работу, и решение, и само наше мышление? Это легко проверить. Если вы сможете позволить себе не отвлекаться на бесчисленные внешние раздражители, если вы поможете ему заполниться сложными интеллектуальными объектами, если вы, наконец, сможете ввести его в состояние подлинной озадаченности, вы увидите, что он начал решать их сам, даже без вашего сознательного участия. Блистательный ученый Анри Пуанкаре, историки науки до сих пор спорят, он или Эйнштейн является подлинным автором теории относительности, описал этот удивительный феномен работы мозга в своей статье «Математическое творчество». Большинство из нас знает об Анри Пуанкаре лишь потому, что Григорий Перельман доказал его гипотезу о том, что всякое односвязное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере. Но Перельман лишь математически доказал эту гипотезу. Пуанкаре же ее создал. Он, можно сказать, увидел внутри собственной головы то, как устроена наша Вселенная. Безусловно, это касается не только математики, а современные нейрофизиологические исследования с определенностью доказывают, что Пуанкаре был в своих предположениях прав. В упомянутой статье он говорит, что его мышление разворачивается как бы на двух уровнях – на уровне «я» сознательного и на уровне «я» бессознательного. И именно последнее, бессознательное, имеет ключевую роль в математическом творчестве. Ну и не только в нем одном, разумеется. На первый взгляд это кажется абсурдным, но Пуанкаре приводит множество доказательных примеров. В частности, он рассказывает о том, как писал свою первую работу по автоморфным функциям. Создание этой теории является одним из крупнейших его научных открытий. 2 недели он безуспешно бился над своим доказательством. Садился за стол, исследовал большое число различных комбинаций, но так и не смог прийти к нужному решению. Однажды после почти бессонной ночи он, наконец, осуществил первый прорыв. «Идеи теснились», — пишет Пуанкаре. «Я чувствовал, как они сталкиваются, пока 2 из них не соединились, чтобы образовать устойчивую комбинацию». Впрочем, это была лишь небольшая часть задачи. Нужно было что-то еще, нечто большее, но Пуанкаре не понимал, как продвинуться дальше. Пуанкаре отправился со своими знакомыми на запланированную геологическую экскурсию. Путешествие, как он вспоминает, заставило его переключиться и не думать о расчетах, над которыми он так настойчиво бился 2 предыдущие недели. И вот уже на обратном пути, когда Пуанкаре садился в омнибус, встал на подножку. Внезапное озарение! Из-за необходимости продолжать разговор с попутчиками, Пуанкаре не смог в тот момент ни записать, ни продумать свое открытие. Но у него возникло совершенно ясное ощущение, что правильный ответ наконец найден. Впоследствии Пуанкаре проделал большой объем работы, осуществил дополнительные расчеты и сформулировал доказательства. Но это уже была, так скажем, техническая часть вопроса. Главное случилось там, на той горной тропе, когда Пуанкаре не вспоминал о проблеме, которую продолжал решать его мозг. Фокус в том, что думать сознательно ему было и не нужно. Его мозг уже был в достаточной степени озадачен соответствующим вопросом. Его мозг продолжал работать над задачей, а решил ее именно в тот момент, когда сам Пуанкаре меньше всего о ней задумывался. В этом нет никакого чуда. Пуанкаре лишь хорошо описал то, что знают по своему опыту многие выдающиеся ученые. Помните знаменитую байку про периодическую систему элементов, которая якобы приснилась Дмитрию Ивановичу Менделееву? Не могу сказать, правда так было или нет, но нейрофизиологически это возможно. Кому угодно великое научное открытие, конечно, не приснится. Но в любом случае проникновение в суть вещей совершает не сознание, это делает ваш мозг. И неважно, бодрствуете вы в этот момент или нет. Так что если мозг занят решением задачи, сознание может быть где угодно. Дремать или обозревать красоты на горной прогулке. Сознание помогает ученому совершить предварительную работу, создать озадаченность, загрузить на кортикальный сервер большое количество интеллектуальных объектов и так далее. И об этом мы будем говорить дальше. А сейчас важно понять другое. Чтобы идеи в вашей голове теснились, соединялись и создавали устойчивую комбинацию, они должны в ней быть. Не на каких-то других серверах, а непосредственно в вашем мозгу. Так что если вы не потрудитесь предварительно проработать сложные аспекты проблемы, доверив их памяти интернета, то рассчитывать на интеллектуальные прорывы просто бессмысленно. Умным глупым быть психологически выгодным. С одной стороны, ты о многих вещах осведомлен, пусть и поверхностно, поэтому можно изображать осведомленность по любому поводу, не рискуя показаться дураком в чужих глазах. С другой стороны, поскольку знание поверхностное, оно легко усваивается и можно сильно не напрягаться, а мозг ценит экономию его ресурсов. Но правда в том, что вы знаете только то, что вы знаете, и не знаете того, чего вы не знаете. И когда вы думаете, вы используете только ту информацию, которая действительно вам известна, а не ту, которую знают другие сервера. Так что если необходимых данных вашему мозгу недостаточно, то не обессудьте. Ваши решения будут глупыми. Хотите ли вы убить в себе этого умного глупца? Тоже вопрос. И тут тоже есть над чем подумать. Третье обстоятельство. Цифровая аутизация. Важная вещь, которую нужно понимать про наше с вами мышление, это то, что оно глубоко социально. Интеллектуальная функция мозга вырабатывалась эволюцией не смеха ради, а как инструмент налаживания сложных социальных отношений в большой стае. Оксфордский профессор Робин Данбар провел сравнительный анализ 38 видов приматов и показал, что объем коры их головного мозга, то есть объем их серверного пространства, напрямую зависит от средней численности стаи, которую эти животные образуют. То есть, чем больше стая, которую образует тот или иной вид обезьян, тем больше мощность мозга его представителя. Мозг человека, например, рассчитан на стаю 150-230 особей. Именно эти, если так можно выразиться, расчетные мощности мозга и лежат в основе нашего интеллектуального потенциала. Проще говоря, чем животные более от природы социальны, тем соображалка у них лучше. Нужно иметь в виду, что речь идет именно о стае млекопитающих, а не о стаде, например, или не о стае птиц. Стада могут быть большими, но они не имеют внутренней иерархии. Это скорее хорошо организованная толпа, а не стая с ее внутренней социальной структурой. При этом, как мы уже выясняли, у нас есть такая особенность. Если вы знаете, у кого или у чего вы можете что-то узнать, у вас есть ощущение, что вы это как бы уже знаете. Это важный эволюционный феномен, который всегда способствовал сплочению стаи, племени, общины и любого другого сообщества. Наши собственные знания, можно сказать, распределены между всеми членами нашей группы. И мы не испытываем дефицита информации, потому что вся она доступна, нужно просто спросить или попросить. Подумайте о том, какая это мощная мотивация – терпеть друг друга и стоять горой за сородича перед внешним врагом. Итак, раньше эти знания были распределены именно между членами группы, которые фактически держали их в своих головах. Кто-то знал, как лечить людей, и ему для этого не нужны были медицинские справочники. Кто-то – как управляться судном на море без систем геолокации, карт и подробной инструкции к кораблю. Кто-то третий хранил в себе знания о посевных работах, сборе урожая и так далее. А сейчас необходимость в этих «других» отпала. Любую необходимую информацию мы можем выудить из интернета. Хотите рецепт сложного блюда? Пожалуйста. Хотите рецензию на фильм? Нет проблем. Нужно узнать про лекарства? Получите. Какой автомобиль вам выбрать? Вот подробный анализ. И так абсолютно совсем. Мы можем быть законченными аутистами, но это не ограничит нашу информированность. Это не лишит нас доступа к необходимой нам информации. То есть ценность других людей как источника знаний отпала категорически. Вот почему социологи говорят об атомизации общества, а философы – о том, что мир утратил свой стержень. Единственное, что сейчас хоть как-то нас объединяет, это новостная повестка большой политики, которая, надо признать, сплошь вранье и пропаганда. Нет, например, больше фильмов, которые бы видел и знал каждый из нас. В доцифровые времена Советского Союза вы могли в любой компании процитировать «Служебный роман» или «Бриллиантовую руку», и все понимали, о чем вы и к чему. А сколько было анекдотов про героев таких культовых фильмов, про Чапаева или Штирлица, и они были понятны каждому. А теперь единственная общая для всех тема разговоров – о политике. Где какой президент, с кем война, где теракты, куда едут беженцы. Нет больше ни культовых фильмов, ни романов, ни даже безусловных мировых звезд нет. Общество информационно дезинтегрировано, каждый занят чем-то своим, и все разбредаются по разным углам. Подумайте об этом. У вас все меньше общих тем для общения даже с близкими людьми. Впрочем, это и не удивительно. Слишком широк выбор информации и развлечений, а главное, чрезвычайно легок доступ к ним. В результате каждый может найти что-то для себя, что-то специфичное. Наверное, это даже хорошо. Но это разрывает пространство нашего общения. Каждый утыкается в свой iPhone, и все. Общение кончилось. Нам с собой легче и лучше, чем с другими, а с виртуальными друзьями комфортнее, чем с реальными. Это имеет тяжелейшие последствия для психики. Увеличивается тревожность, формируются депрессивные расстройства. Но дело не только в психологических проблемах. Дело еще и в мышлении. Что с ним происходит, когда мы выключаемся из живого социального общения? Еще совсем недавно социальные связи были куда плотнее, чем теперь. Да, многие преуспели в новомодном нетворкинге. Но подобное социальное взаимодействие происходит в рамках специфического и весьма краткосрочного взаимообмена. Ты мне, я тебе. При этом фактическая плотность непосредственного социального контакта снижается. Насколько полно оба участника вовлечены в подобный разговор? Насколько они понимают, что думает и чувствует их партнер по диалогу? Отдают ли они себе отчет в том, каковы его подлинные мотивы и цели? Раньше, чтобы кто-то поделился с нами знанием, опытом, навыками, мы должны были это право заслужить. Мы должны были в прямом смысле этого слова втереться в доверие к этому человеку. Мы должны были заставить его захотеть поделиться с нами своими знаниями, компетенциями, опытом, информацией. А как можно было его заставить? На самом деле это не так уж и просто. Чтобы кто-то взял вас к себе в ученики, надо было пару раз через голову прыгнуть. Мы должны были стать нужными и полезными. Но как стать полезным человеку, которого вы не понимаете? Сейчас все изменилось. незаменимых больше нет. Если с кем-то у вас контакт не ладится, вы легко найдете ему замену. Возможно, вы рискуете получить советы весьма сомнительного качества, но спросите у друзей в комментариях под постом, и они у вас будут. Можно не напрягаться. Не надо больше с кем-то долго и мучительно выстраивать отношения, хороводить человека, узнавать, понимать и так далее и тому подобное. Достаточно просто просеять большое количество людей через виртуальное сито отбора, и кто-то точно клюнет. Пусть и ненадолго, пусть и бестолково, но это не страшно. Ту же процедуру можно повторять до бесконечности. То есть мы опять же заменяем сложность элементарщиной, а недостаток качества компенсируем количественным выражением. Само по себе это ерунда, не беда. Беда в другом. Там, где раньше нашему мозгу приходилось работать, теперь он может не напрягаться. Как заказывали. Пресловутое богатство выбора делает нас все менее и менее заинтересованными в конкретных людях. Причем не только в обычной, но и в личной жизни. В том, как мы создаем пары и заключаем брак. Как с этим обстояли дела в доцифровую эпоху? Выбор был небольшой, и потенциальные брачующиеся соглашались на то, что есть. Одни вместе учились в школе, другие познакомились в институте, третьи оказались сотрудниками на работе, четвертым повезло встретиться на дне рождения у общих друзей. И все. Встретились, приглянулись, а дальше как в пословице. Стерпится, слюбится. Надо привыкать, входить в положение, идти на компромиссы. В результате возникали долгие партнерства, основанные на том, что два человека действительно неплохо понимали друг друга. А теперь открываешь мобильное приложение или социальную сеть. И вперед. Главное не останавливаться. Познакомились, встретились, если понравились друг другу, закрутили роман. А если что-то пошло не так, то открываем мобильное приложение, социальную сеть, познакомились, встретились. Нет нужды больше подстраиваться под партнера, пытаться его понять, войти в его положение. Всегда можно организовать следующую пробную ночь. И снова прошу понять меня правильно. Дело не в каких-то моих ретроградных установках и этических соображениях. Как врач, как психотерапевт, я настолько толерантен, насколько это, наверное, вообще в принципе возможно. Моя задача всегда состояла в том, чтобы уменьшить субъективное чувство дискомфорта пациента, а для этого нравоучения не подходят категорически. Но факт остается фактом. С недавнего времени мы все избавлены от необходимости понимать другого человека и его чувства, вникать в его ситуацию, прогнозировать его реакции на наше поведение и так далее. Не нравится? Не надо. Вот и весь сказ. Опять-таки дело не в том, что я ратую за некий избыточный психологизм отношений. Меня интересует исключительно мышление, которое, впрочем, для построения отношений нужно очень. А наше мышление или учится тому, как создавать сложные модели реальности, включая прежде всего субъективную реальность другого человека, или же нет. Не учатся. Если же нашему мозгу не обязательно что-то делать, пусть даже вы сознательно на это настроены, то он этого делать не будет. Он будет экономить силы, и с эволюционной точки зрения это правильно. Проблема в том, что мы вышли за рамки естественной эволюции, а потому то, что было хорошо для наших предков, для нас нынешних, смерти подобно. Мозг экономит энергию. Казалось бы, это хорошо. Но он при этом тупеет. И в конечном итоге, даже при хорошей общей конъюнктуре, вы не сможете получить желаемого результата. Все по-прежнему хотят найти свою вторую половинку. Да и выбор колоссальный. Никогда такого не было. Но что-то счастливых супружеских пар, как мы видим, не прибавляется. Ничего не смущает? Не кажется это странным? Да, мы тупеем. А мир вокруг нас тем временем становится все сложнее и сложнее. Даже социальные связи и те при всей нашей общей тупости становятся все более навязчивыми и неподъемными. Нам необходимо удерживать в голове огромное количество контактов, но в большинстве своем эти контакты шапошные. То есть мы опять-таки знаем многих, но толком не знаем никого. У нас на это попросту не хватает сил. Мы пользуемся простыми, стереотипными формулами. Почему сейчас стали так популярны всякие типологии людей, включая астрологические, вам достаточно выучить всего несколько типов людей, а потом вы с легкостью навешиваете на них ярлыки. Вам кажется, что вы все о них знаете. Вот я, если верить гороскопу, дева и тигр. Что ж, тем, кто придерживается астрологической типологии, легко понять, что я педантичен, в меру занудлив, а характер у меня боевой. Возможно, это и соответствует действительности. Но если бы я сказал вам, что я, например, овен и дракон, вы бы тут же нашли массу доказательств и для этой теории. То есть вы бы просто надели соответствующие когнитивные очки на свое восприятие меня и увидели бы все сразу под заданным углом. Ваше внимание выхватило бы только те факты, которые согласуются с требуемым типом, и проигнорировало все прочие, ну или дало бы им радикально другую интерпретацию. Надо ли говорить, что мы этих перемен в обществе не замечаем? Надо ли напоминать, что если мозг не тренируется, он и не обретает навык? Надеюсь, что нет. Нам только кажется, что все просто и все понятно. Мол, не мой человек, мне нужно самореализоваться, всегда можно переиграть и так далее. Но не видеть сложности – как раз это и есть проявление глупости. В результате, впрочем, страдает не только личная жизнь, но и жизнь профессиональная, да и жизнь как таковая. Мышление не делится на такое-то и такое-то, на социальное и математическое, например. Все куда проще. Наш корковый сервер или обучен делать сложные вещи, или нет. Он или тренируется постоянно и находится в хорошей форме, или, действуя по пути наименьшего сопротивления, теряет хватку. Истоки мышления. Где, как вы думаете, лежат истоки нашего мышления? С чего, так сказать, все начинается? Посмотрите на ребенка 3 лет. Он только-только научился говорить, пользуется примитивными языковыми конструкциями, а читать и считать для него пока далекое будущее. Но разве мы можем отказать ему в удивительной сообразительности? В чем же она проявляется? Правильно. В фантастическом умении малыша ориентироваться в социальной ситуации и манипулировать взрослыми. Поскольку же мышление – это вовсе не абстрактное думание, а способность мозга решать задачи, добиваться желаемого результата, то в этом и есть вся соль. Умение разобраться в хитросплетениях социальных отношений – важное эволюционное приобретение. Ребенку достаточно быть внимательным к тому, как взрослые реагируют на те или иные его выходки. Он находит индивидуальный подход к каждому. Маме устраиваем истерику, на папу смотрим глазами кота из Шрека, а бабушке просто приказываем, но не при маме. Да, ребенок четко отслеживает социальную ситуацию в целом, диспозицию, так сказать, сил. Кто в семье главный, а кто главный сейчас, в этой комнате? С кем договариваться выгоднее и как это сделать так, чтобы другой взрослый этого не заметил? И так далее, и тому подобное. Все это ребенок начинает понимать и просчитывать в своей голове еще до того, как начнет осмысленно пользоваться языком. Но не думайте, что это дело только первых 3-5 лет жизни, а потом наше мышление перестраивается на какие-то другие рельсы. Все дальнейшее обучение и тренировка мозга обусловлены характером наших социальных связей. Мы учимся у наших сверстников, если они нам кажутся более крутыми и успешными, даже если мы еще не знаем таких слов. Важно и то, как сложится отношение ребенка с преподавателем в школе. Если учитель ребенку нравится, то он будет успевать по соответствующему предмету, желая получить похвалу и внимание со стороны любимого учителя. Впрочем, иногда достаточно и просто страха перед преподавателем, чтобы знания сами собой залезли ребенку в голову. Но испытывает ли ребенок реальный дефицит знаний? Думает ли он, что он чего-то не знает, не понимает, и ему надо это обязательно выяснить? Конечно, нет. Как говорит Нобелевский лауреат и один из мировых лидеров исследований мышления Дэниел Канеман, нормальное состояние нашего ума подразумевает, что у вас есть интуитивное мнение почти обо всем, что встречается на пути. Это Канеман сказал о взрослых. Но поверьте, с детьми это работает тысячекратно. Ребенок нуждается в социальном взаимодействии. Он хочет быть принятым в стаю, занимать в ней лидирующие позиции. Поэтому он и стремится учиться лучше. Это прямой путь к приобретению авторитета. Какой умный у нас малыш! Настоящий отличник! Поэтому он и играет со взрослыми в свои бесконечные почемучки, это хороший способ обратить на себя внимание. Не нужно поддаваться иллюзиям. Природа не создавала нас разумными, она сделала нас социальными. Наш разум – лишь инструмент, служащий достижению социального успеха. Нейрофизиологический секрет заключается в том, что наша способность строить перспективные планы и заглядывать в будущее формируется только к 21 году. Именно в этот момент происходит миелинизация соответствующих, отвечающих за будущее, зон мозга в лобной коре. Миелинизация – это специфический процесс, когда отростки, соединяющие нейроны друг с другом, обрастают клетками глии. В результате возникает миелиновая оболочка, которая улучшает качество передачи сигнала от одного нейрона к другому. То есть до этого момента все представления ребенка, подростка и даже молодого человека о будущем абсолютно умозрительны. При всем желании он не может понять, зачем ему знания, получаемые в школе или в институте. Впрочем, некоторые и во взрослом возрасте никак не могут взять это в толк. Подросток не просто не понимает, он даже не может задуматься о том, что на самом деле представляет собой профессия, которую он выбирает, с какими сложностями он столкнется, насколько она востребована на рынке, соответствует ли он ей по своим задаткам и так далее. Им руководят абсолютно умозрительные представления, которые он получил от родителей, сверстников, из рекламы и других источников информации. Он как робот, которого общество запрограммировало на тот или иной выбор. И это совершенно случайная вещь. Кому-то такая установка в голову запала, например, быть экономистом, кому-то другая, например, музыкой заниматься. В результате к 25 годам человек начинает смотреть на то, чем он обзавелся к этому этапу своей жизни. Образование, связи, интересы, компетенции. И выясняется, что все это ему на самом деле не нужно. Ему не нравится его жизнь. Ему хочется все поменять. Но пока он не поймет, что дело в мышлении, в том, как он думает и чем руководствуется, он так и будет бегать по замкнутому кругу, параллельно впадая во все большую информационную зависимость, только бы не задумываться над реальными проблемами. Не буду приводить в пример Россию. Здесь слишком много нюансов, и вряд ли многие из нас считают, что их юношеские решения оказались верны. Но посмотрите на успешные и процветающие Соединенные Штаты. 40% американских юристов, а это там огромная индустрия, не посоветовали бы никому выбирать эту профессию. Каждый второй учитель в США планирует устроиться на другую работу. О чем все они думали, когда шли в колледж? Ответ прост. Они еще не умели думать про свое будущее правильно. Они думали чужим умом. И это не мышление, а фейк и симуляция. Проще говоря, первые два десятилетия своей жизни наш мозг думает дефектно. Он только созревает до способности формировать перспективные планы. И лишь эта способность заглядывать в будущее придаст нашим мыслям действительный вес. Это уже будут не голые абстракции, а связанные с реальностью сложные интеллектуальные конструкции. Но каким нейрофизиологическим инструментарием будут обслуживаться в нашем мозгу эти сложные интеллектуальные конструкции? Все они сядут на матрицу нашего социального опыта. Именно жизнь в социальной группе учит нас видеть ситуацию в целом, учитывать интересы ее участников, понимать, каким образом необходимо модифицировать свое поведение с учетом этих вводных и так далее и тому подобное. Таким образом, навык социальных взаимодействий является принципиальным для нашего мышления. И все было бы прекрасно, если бы эти сложные социальные взаимодействия в нашей культуре сохранялись. Собственно, об этом я и говорю. В современном обществе социальность деформируется и становится плоской, а это прямо влияет на качество нашего мышления. Причем в действительности социальные отношения сейчас стали даже сложнее, чем прежде. Конечно, ведь строить их с такими же аутистами, как ты сам, крайне непростое занятие. Плюс нам все сложнее заметить эти структурные дефекты нашего общества. Поэтому многие так и не преодолевают этой своей детской инфантильности, продолжая решать задачи на уровне трехлетнего ребенка. Так что я даже не знаю, что может быть важнее для современного человека, чем формирование навыков реального, а не виртуального социального взаимодействия. Это важно для его мышления, а как результат – для того будущего, которое его ждет. Каждый из нас считает себя центром мироздания, самым умным, правым и при этом очень дорожит своим личным мнением, цена которому – ломаный грош в базарный день. И ничто не мешает нам так о себе думать, потому что другие люди, как люди, чье мнение мы должны учитывать, нам больше не нужны. Мы можем легко без них обойтись, просто покупая нужные нам услуги. Если же они нам все-таки понадобятся, то мы без труда найдем себе какого-нибудь временного попутчика. В конце концов, если мы не планируем жить долго и счастливо и умереть в один день, то почему бы просто друг другом не попользоваться? Потом все равно разбежимся. Мы – социальные животные, которые больше не хотят принадлежать к социальной стае. Мы просто не видим от этого никаких практических выгод. Какой смысл терпеть других людей, если то, что могут дать нам близкие, можно получить дешевле и проще? Другие люди – сложные, странные, у них вечно какие-то свои тараканы, загибоны, потребности и мнения. Это же такая мука – принимать это все во внимание. Стань они такими, как нам надо, было бы, конечно, хорошо. А если нет, то зачем тратить на них время и силы? В результате мы аутизируемся, не понимая, что это прямая дорога в идиотию. Имеет ли смысл убить в себе этого аутичного идиота? Лично я уверен, что это абсолютно необходимо, если вы хотите обладать по-настоящему эффективным мышлением. Но из двух вариантов, простого и сложного, наш мозг всегда выбирает тот, что попроще. Что делать? Думаю, в том, что я рассказываю о нарастающей информационной псевдодебильности, приятного мало. Поэтому многие мои читатели, вероятно, испытывают внутреннее сопротивление. Мол, все не так плохо, автор преувеличивает и так далее. Но сказать «я не согласен» не значит устранить проблему. Это страусиная политика или, если хотите, детский инфантилизм. Не вижу, значит не существует. Нет же, существует. Наша цивилизация сама себе бросила вызов. И надвигающиеся на нас перемены касаются каждого. Меня, вас, ваших знакомых и близких. Кто-то сможет это осознать, кто-то нет. И идиотов, к сожалению, всегда подавляющее большинство. Нас никогда не учили думать своим умом. Родители, учителя, авторитеты учили нас тому, что они сами знали и умели. Думай так, поступай эдак, соответствуй вот этим требованиям, слушай, что тебе говорят, будь хорошим мальчиком, девочкой. Потом подключились другие учителя жизни. Ретушированные герои рекламных роликов, выдуманные персонажи кинофильмов, коучи всех видов и мастей со своими духоподъемными речами, религиозные проповедники, друзья из Facebook и Instagram, демонстрирующие заоблачный уровень жизни, совершенно, впрочем, не соответствующий реальному положению дел. Так в наших головах нарисовались цели и мечты. Нам показалось, что мы знаем, чего хотим. Так мы обнаружили в себе желание и одновременно с этим странную внутреннюю пустоту, полное отсутствие действительного стремления добиваться поставленных целей. Впрочем, это и не удивительно, ведь ни одна из этих мечт не была по-настоящему нашей. Ни одна из них не родилась в нас. Мы просто заразились ими, как сезонным гриппом. Культура ваяла из нас глиняный горшок на гончарном круге, а потом поставила в духовку и закончила дело обжигом. Кто-то стал садовым горшком, кто-то – декоративной вазой, кто-то – посудиной для вина или глиняной свистулькой, а из кого-то и вовсе вышла погребальная урна. Как бы там ни было, каждый из нас – лишь полый сосуд. Каждый, что бы он вам ни говорил, как бы ни приукрашивал свою жизнь, ощущает эту тягостную пустоту внутри. У одних она проявляется чувством одиночества, у других – ленью, у третьих – жаждой новых впечатлений. Мы все страдаем странными зависимостями, включая цифровую и информационную. Остаться наедине с самими собой, без интернета, социальных сетей, роликов на YouTube, сериалов, музыки и прочей ерунды для нас смерти подобно. Мы обречены постоянно заглушать свою внутреннюю пустоту. Жизнь превратилась в бег по кругу. Бесконечное кручение на гончарном круге. Прожить еще один день, а там, глядишь, и станет лучше. Но дальше все тот же день сурка. Лучше не становится. И никто из нас в этом не виноват. Мы просто оказались заложниками этой странной, почти патологической игры нашего мозга и той цивилизации, которая свояла нас на своем крутящемся колесе. Игра началась буквально с момента нашего рождения. Наверное, вы об этом слышали. В мозгу младенца нервных клеток даже больше, чем у взрослого. Дальше начинается процесс воспитания, при котором часть клеток будет активизирована, они сформируют плотные связи друг с другом и сохранятся, а остальные просто отомрут. К 25 годам наш мозг сформирован окончательно. Ставки сделаны, ставок больше нет. Мы стали теми, кем нам суждено быть. Конечно, не все так однозначно. Наш мозг представляет собой что-то вроде конструктора Лего. И в целом у нас всегда сохраняется возможность что-то в нем пересобрать, сконструировать как-то иначе, построить заново. Да, степени свободы куда меньше, чем в детстве. А главное, нас цепко держат наши собственные стереотипы. То, как мы привыкли действовать, реагировать, думать, это наша вторая натура, ставшая первой. Мы даже чувства воспроизводим стереотипно. Еще Иван Петрович Павлов, великий русский ученый, лауреат Нобелевской премии, создатель теории условных рефлексов, высказал предположение, что вся работа нашего мозга есть бесконечное стремление к динамической стереотипии. Наш мозг постоянно пытается сформировать некий определенный способ поведения в заданных обстоятельствах и всеми силами препятствует любым изменениям в однажды установленном шаблоне. В результате мы представляем собой просто заезженную пластинку. Прошло 100 лет, и современная нейрофизиология, сумевшая с помощью уникальных технологий заглянуть внутрь нашего мозга, подтвердила абсолютную правоту Ивана Павлова. Но, кажется, так никто и не придал этому факту должного значения. Он же явно того заслуживает. Ведь как бы мы ни хотели измениться, самореализоваться, стать более успешными, сильными, прожить другую, лучшую жизнь, мы все время возвращаемся к прежним реакциям, мыслям и способам действий. А как говорил Альберт Эйнштейн, самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат. Наше сознание полно иллюзий и заблуждений, воспринятых нами из культурной среды, в которой мы сформировались и живем. И все это – те самые стереотипы, шаблоны, привычки. Мифы о счастье, о любви до гроба, о самореализации, о полном взаимопонимании, о свободе воли, о деле всей жизни, об абсолютной преданности и так далее и тому подобное – все это – культурные выдумки, подтверждение которым вы никогда не найдете в реальной жизни. Иногда нам кажется, что мы с чем-то подобным и правда встречаемся. Но на коротких дистанциях и не такое может показаться. Дайте времени сделать свое дело, и вы обнаружите, что это лишь иллюзии, которые вы приняли за реальность, потому что соответствующие мифы внедрены вам в голову. Правда в том, что ничего из того, что мы считаем своим, не является по-настоящему нашим. Все это мы где-то услышали, кто-то нам это подсказал, что-то нас к этому подвело. Все знания, мысли, мечты и даже чувства, которые мы испытываем, почерпнуты нами из культуры. Мы их выучили, присвоили и лишь по наивности считаем своими. Так что в действительности мы представляем собой не личность, не индивидуальное «я», а самую настоящую биологическую машину, запрограммированную культурой на определенное поведение и весьма стереотипное мышление. Конечно, мы всего этого не осознаем, потому что, ко всему прочему, больны еще и мифом о человеке, венце творения и светоче разума. Возможно, что это даже главный миф, сформированный в нашей голове все той же культурой. Но главный инженер Google Рэй Курцвейл сейчас работает над созданием искусственного интеллекта, который будет знать, чего вы хотите, до того, как вы осознаете свое желание. А Илон Маск запрограммирует свою Tesla так, чтобы она знала, куда вы собрались ехать, даже если вы ей об этом не сообщите. Вы спросите, как такое возможно? Просто анализ данных. Если использовать информацию, которую вы оставляете о себе в сети, технологии Big Data прекрасно с этим справляются. Правда в том, что мы с вами тривиальны и до банальности предсказуемы, потому что запрограммированы. Мы – рабы своего мозга. Он – машина, которая несется на бешеной скорости по автобану черт знает куда, а нам остается лишь скучать на заднем сиденье. Нам может это не нравиться. Мы можем не хотеть туда, куда нас везут, но машину это, поверьте, совершенно не интересует. Она едет по маршруту, который когда-то усвоила. И не обольщайтесь, думая, что можете руководить этим процессом. За рулем вашего мозга автомобиля никого нет, и ваши команды слушать некому. Вы один на один со своим мозгом, и он делает с вами то, что считает нужным. Конечно, это не его выбор, а тем более не ваш. Просто угораздило подхватить такую программу. Впрочем, большинству такая жизнь, я думаю, по душе. Ну а что? Связи в мозгу налажены, требования общества кажутся вполне приемлемыми, жизнь течет потихоньку, чего переживать-то? Если вас все устраивает, то и хорошо. Вам эта книга совсем ни к чему. Смело закрывайте. «Чертоги разума» — книга не для всех. Она для тех немногих, кто не хочет быть пустым горшком, свистулькой, а тем более урной, и проживать жизнь с чувством ее полной бессмысленности. Она для тех, кто готов рискнуть и пересесть за руль машины под названием «Мой мозг», чтобы направить ее туда, куда вы сами того хотите. Она для тех, кто не хочет быть предсказуемым, а хочет видеть реальность такой, какова она есть, и уметь предсказывать ход событий. Не гарантирую, впрочем, что у всех это получится. «Чертоги разума» — это огромный и сложный лабиринт, в котором идиоты всегда запутываются. Так что нам придется этого идиота в себе убить. А ведь мы так с ним свыклись, так его полюбили. В общем, кто-то своего идиота пожалеет и вернется на пассажирское сиденье. Но кто не убьет идиота в себе, тот не пройдет этот квест. Итак, начнем наш триллер.